Бой закончился. Эрик снял свою маску, но его аура еще долгое время не рассеивалась. Аура тьмы была холодной, а чувство страха, что она внушала, стало страшнее, чем раньше. Убивая врагов, Эрик становился сильнее, а его аура вбирала всю силу своих врагов, а также их ярость и гнев. Юноша осмотрел поля боя. Даже если он презирал и ненавидел своих врагов, ресурсы ему были необходимы, так что пора собрать трофеи. Правда, как и раньше, не было ничего стоящего. Надеюсь, в городе есть чем поживиться. Эрик закончил сбор и приготовился продолжить путь, но в этот момент его взгляд ушел в сторону леса. «Как долго ты планируешь там прятаться? Тень, мое поле боя, ты не можешь спрятаться там, даже если очень того захочешь. Ха-ха-ха, я знаю, но в тени прохладнее, ты был слишком медлительным, и мне пришлось тебя ждать слишком долго на этой невыносимой жаре». Из тени деревьев показалась тонкая фигура юной девушки. Ее золотистый хвост неистово махал влево-вправо, а ушки стояли торчком. Она улыбалась. «Принцесса, снова за свое, мне может взять веер и подуть на тебя? А-а-а, если можно, можно мечом по загривку». Эрик, не уделив ей больше внимания, направился в лес. Он прошел мимо нее и даже не бросил последнего взгляда. Девушка стояла там и все еще смотрела на то место, где когда-то стоял Эрик. Она закусила губу до крови. Если она последует за ним, то нет никаких гарантий, что ее жизнь не заберут в тот же миг. А если она откажется от того, что считает правильным, то рискует встать на путь древней королевы, когда единственный, кто мог ей помочь, просто отвернется от нее. Девушка повернулась и последовала за Эриком. Она быстро нагнала его и спросила: «Может, передохнем? Ты же только что отдыхала?» «Не о себе. Мне не нужен отдых. Мой запас энергии полон на 60%, этого достаточно». Девушка закатила глаза. «Не строю из себя всемогущего. Я слабее, но не глупее. Я видела твой навык с мечом. Ты использовал его против капитана, а потом перешел на серию обычных атак, а потом в конце снова использовал его. Я уверена, что этот навык можно считать добивающим, но ты использовал его оба раза в финале не потому, что он добивающий, а потому что ты не мог использовать несколько атак подряд. Это говорит о большой нагрузке на тело». «Я права?» Эрик ничего не ответил. Девушка посмотрела на его руку и сказала: «Ты не понимаешь угрозы от использования навыков, чей требуемый уровень намного выше твоего собственного. Сейчас твои руки дрожат, а потом они могут отказать прямо во время боя, и хорошо, если они откажут не на всю жизнь. Использование сверхмощных навыков приводит к скрытым и видимым повреждениям. Твои мышцы вообще-то не стальные и не могут постоянно подвергаться сильной перегрузке. Пойдем, отдохнем. Ты гордый и сильный. Ты не хочешь проявлять слабость, но разумность – это не слабость. Если тебе плевать на остальных, то подумай о себе. В бою могут случаться всякие непредвиденные ситуации, и твоих 60% может быть недостаточно». Эрик недовольно посмотрел на девушку. «Чего ты так прицепилась? Ты вроде бы хотела идти своим путем. Со мной слишком опасно, знаешь ли. Иду своим путем, просто нам по пути. А насчет опасности, где сейчас не опасно? Постой, неужели ты обиделся, что я уходила?» «Обиделся? Нет, я уже говорил тебе, что мне все равно. Главное, не стой у меня на пути и не мешайся под ногами». Глава 148. Нефритовая маска. Несколько дней спустя. Главная дорога в Волчьи врата. Человек в плаще, скрывающий свое лицо под капюшоном, шел в сторону города. Его можно было бы счесть подозрительным, но так получилось, что даже после падения Волчьих врат они не стали менее многолюдными, чем раньше. Караваны торговцев двигались к городу. Среди караванов также были и военные, что перевозили своих солдат в город. Человек в плаще был невысокого роста и вел себя очень неприметно, стараясь никого не задеть и сильно не мелькать перед глазами стражи. Он смешался с толпой торгового каравана и так добрался до главных ворот. «Стой, кто ты?» Два стражника тут же подошли к человеку в плаще, когда поняли, что он не с караваном. Точка. «Цербер, господин», — медленно произнес человек в плаще. Его голос был немного хриплым, но в то же время это был голос юноши. Стражники подошли ближе. Один из них указал на юношу мечом. «Сними капюшон и покажи лицо. Вы не будете издеваться надо мной? Ты смеешь сопротивляться?» Стражник сразу пришел в ярость, когда юноша спросил его. Стражник замахнулся мечом и сказал: «Три секунды. Не покажешь лицо, я заберу твою голову». «Хорошо, хорошо. Тогда юноша медленно опустил капюшон и показал свое лицо. Стражники тут же помрачнели. Один из них сразу же сказал: «Надень капюшон, урод, и больше не провоцируй меня». В этот момент второй стражник произнес: «В торговом квартале есть много различных масок. Прикупи себе чего-нибудь на лицо, например, маску». Юноша поклонился: «Спасибо, великодушный господин, за совет. Я обязательно загляну туда». «Ха, это не совет, это приказ, урод. Надень маску на лицо. Не хватало нам, чтобы от твоего уродства кого-то из горожан стошнило. Будешь доставлять проблемы в городе, сразу устроим тебе яркие похороны на кровавой арене. Монстры там непривередливы к облику противника». «Господин», заикаясь, произнес юноша, а затем скрыл лицо под капюшоном. Когда юноша ушел, стражники переглянулись между собой. «Ты когда-нибудь видел подобное?» «Что ты?» «Никогда. Такого урода вообще не должно было рождаться на свет. Был бы это мой сын, то я бы не стал выбрасывать его на улицу. Я бы просто убил его. Ты думаешь, что он родился таким? Ты думаешь?» «Нет, это, скорее всего, действие яда. Некоторые ядовитые монстры могут выдыхать ядовитый газ, который по своему действию похож на кислоту. Я думаю, что он когда-то сражался с таким монстром и был ранен ядом. Правда, в таком случае, удивительно, что он все еще жив». Волчьи врата разделены на 4 круга. Внешний круг, где сейчас находится юноша, является землей фермеров и площадкой для тренировок и размещения армии. Проходя по дороге, юноша обратил внимание на солдат Темного Альянса. Они размещались в палатках во внешнем круге. Это было вполне нормально для армии, так как даже старая армия, что базировалась здесь, также размещала своих солдат тут. Среди солдат преобладали бесы, но юноша заметил и другие расы. Возможно, в этом месте собралась объединенная армия тьмы. Большинство построек уже были разрушены, а фермерские угодья разорены. Во многих местах были люди, распятые на столбах. Их тела были сильно повреждены из-за насилия Темного Альянса, а также падальщики постарались над внешним видом бедных узников. В воздухе летал отвратительный запах гниения и крови. Картина, открывшаяся для юноши, была похожа на сцену из фильма ужасов, когда какая-то отвратительная раса захватила город и истребляет людей. Юноша тяжело вздохнул, пытаясь успокоить себя, проходя мимо аллеи из распятий. Преодолев аллею, он направился к третьему кругу города. Ему действительно нужно было попасть на торговую площадь, так как помимо маски он должен был продать некоторые трофеи. В этот момент мелодичный голос раздался в его ушах: «Эрик, а почему Цербер? Ты вроде хотел назвать другое имя и вдруг назвал себя в честь трехголовой собаки». Эрик мысленно ответил Мире: «Ха-ха, я просто внезапно вспомнил об этом псе. Пес с тремя головами отлично мне подходит. Я играю три роли: мальчишка из семьи охотников, гения из теневого корпуса и темный мастер. Как раз по роли на каждую голову. А самое главное, все роли – это ложь, такой же миф, как и сам Цербер. Пес, тут ничего не попишешь, я действительно жалок. С моим уровнем силы я не более чем дворняга перед элитами этого города. Это действительно так. Тогда мне нравится имя Цербер. Только мне все же очень не нравится твой облик. У меня мурашки по коже идут, когда я вспоминаю то, во что ты превратился. Мне нравится. Я само совершенство. Фу-у-у. Никогда так не говори, а то меня действительно стошнит. Ладно, нам надо купить маску, и желательно покруче». Третий круг города имел низкие здания и достаточно плотную застройку. Сейчас там шел ремонт, так как многие здания были разрушены. По улицам здесь ходило много людей. Все они были темными мастерами и испускали жестокую кровожадную ауру. Обычные же люди здесь были редкостью, так как Темный Альянс не привел своих граждан в этот город, а местные жители, став рабами, были переведены во внешний круг, либо уже покинули город. Стража этого района имела более мощную ауру, что заставило Эрика стать более осторожным. Эти стражники были равны в силе капитанам патрульных групп. 2-3 капитана патруля были равной силой для юноши, но здесь их была тьма, что несло особенно страшную угрозу. Дальше были третьи и центральные круги, которые, должно быть, охранялись настоящими монстрами мира боевых искусств. Эрик пока не мог туда попасть, так как он еще недостаточно силен, чтобы скрыть свой истинный облик от кого-то очень сильного. Хотя если противник небрежен, то Эрик мог и не попасться, так как даже Флойд, кто теоретически смог бы увидеть сквозь иллюзию Эрика, не смог этого сделать. Даже сам Шейхи этого не сделал. Оба противника пренебрегали силой Эрика и не использовали свою силу, чтобы проверить его личность, да и маска тьмы имела некоторый побочный эффект, усиливая иллюзию. Следуя за толпой людей из вновь прибывшего торгового каравана, Эрик вскоре достиг рыночной площади. Здесь, на удивление, оказалось так же оживленно, как и на нормальном людском рынке. Люди повсюду и постоянно кричали рекламу, завлекая клиентов. Они старались привлечь как можно более ценных посетителей с полным карманом денег. Так как город был полон солдат, наемников и других сильных мастеров, это давало надежды торговцам, что среди них будет кто-то по-настоящему богатый. Эрик расслабленно прогуливался по рынку. Юноша и ранее бывал здесь. От представленного на прилавках выбора, глаза разбегаются. Здесь было все, что душе угодно. Но юноша понимал, что самые ценные товары продаются на закрытых аукционах. Правда, туда можно попасть только по приглашению, а чтобы получить приглашение, нужна известность и деньги. У Эрика нет ни того, ни другого, чтобы он претендовал на что-то стоящее. Спустя полчаса Эрик нашел небольшой павильон с широким выбором масок. Здесь были как боевые маски из стали, способные защитить лицо, так и фестивальные, которые носят на балах и праздниках. Эрик долго рассматривал маски и, наконец, он нашел то, что нужно. Это была белая демоническая маска. Она изображала лицо демона с двумя рогами на лбу. Рот демона был полон острейших клыков, а глаза были узкими и внушали трепет и ужас просто от одного взгляда. «Извините, господин, а сколько стоит эта маска?» — вежливо обратился Эрик к продавцу, что стоял за прилавком. Продавец повернулся к юноше и ответил: 5 золотых монет. Эрик предполагал, что цены могут быть высокими, но не настолько. Сейчас юноша имел только серебряные монеты, их общий эквивалент в золоте был равен 10 золотым монетам. Но стоимость в 5 золотых монет за простую маску будет чрезмерной, не сделана же она из золота. Юноша посмотрел на продавца, не меняя своего уважительного взгляда, и снова спросил: «Господин, подскажите этому невежественному юнцу, почему стоимость простой маски так высока? Она не похожа на боевую маску. Кроме того, она не является украшенной золотом или драгоценностями, да и на артефакт она не похожа». Торговец пренебрежительно отнесся к юноше и холодным тоном произнес: «Материал, из которого сделана маска, является белым нефритом. А цену данного материала ты должен понимать сам, если совсем не идиот». Эрик понимал презрительное отношение торговца к себе, поскольку ходил в дешевой одежде, имел манеры простолюдина и не блистал своими познаниями, что указывало на его низкое происхождение. Юноша погрузился в раздумья. Белый нефрит имеет необычные свойства и считается магическим полудрагоценным материалом. Его стоимость гораздо выше той, за которую продают эту маску. Подозрительно. «Господин, я слышал, что белый нефрит очень дорогой материал, но его цена несопоставима выше той, за которую вы продаете маску. Она дефектная, или у вас какая-то акция?» Продавец буквально закипел от гнева, но, стиснув зубы, произнес: «Ты смеешь сомневаться в моем товаре? Нарываешься на побои? Нет, что вы, просто мне кажется, что цена в 5 золотых монет слишком щедрая для продажи. Не кажется ли вам, что вы понесете убытки из-за этого?» Продавец посмотрел вокруг в надежде найти других покупателей, чтобы убежать от назойливого мальчишки, но, не увидев других людей, с тяжелым вздохом продолжил объяснение: «Белый нефрит действительно магический материал, но его могут использовать только продвинутые расы с праведной стороны. Мы, мастера Темного Альянса, не способны использовать данный материал, поэтому маска имеет заниженную стоимость. Маска продается в качестве украшения или для коллекции какого-нибудь повернутого на этом богача. То есть эта маска бесполезна для тебя, так что уходи и не мешай мне больше». В этот момент Эрик незаметно вытащил из метеоритного кольца 5 мешочков с серебром и положил их на стол. «Беру ее». Продавец рассыпал серебро по прилавку для пересчета. Закончив пересчет денег, он нахмурился и произнес: «С тебя еще 25 серебряных монет за перерасчет из серебра в золото». Эрик на мгновение опешил. Он такого никак не предполагал, но примерно понял причину. Поменять золото на серебро ничего не стоит, но серебро на золото уже имеет стоимость в 5%. Причина в том, что золото является более дорогим металлом и, соответственно, более редким. Богатые люди предпочитают хранить свое имущество в виде чего-то ценного, украшениях, недвижимости и, соответственно, в золотых монетах. Поэтому золото постепенно теряется из оборота, а скорость, с которой чеканятся новые монеты, не поспевает за спросом. Эрик, сделав вид, что это трудно для него, медленно вытащил еще монет. Он положил их на прилавок и стал ждать ответа продавца. Тот быстро сгреб деньги в ящик для монет и после этого отдал Эрику его маску. Глава 149. Кровавая яма. Эрик, получив то, зачем пришел, сразу слился с толпой и исчез. Он был осторожен, так как мог привлечь слишком много ненужного внимания. Даже перед торговцем он не проявлял своей силы и постоянно скрывал ее, даже когда тот совсем разозлил юношу. В мире тьмы сильнейший получает все, слабый же должен умереть, и Эрику никак не хотелось попадать во вторую группу. Он прогулялся по рынку и получил общее представление о том, что ему нужно и чего ему это будет стоить. Маска лишила Эрика практически всех сбережений, отобранных у убитых патрульных групп. Юноша хотел создать полноценный образ человека из темного альянса, и для этого он хотел немного подкорректировать свой внешний вид. Первой была белая маска, и он ее заполучил. Она очень удобно сидела на лице юноши. Теперь нужен был комплект снаряжения и желательно то, что не выдаст в нем мастера теней, так как Эрик не знал ни одной другой силы с такими же способностями на стороне темного альянса. Он планировал полностью отказаться от теневого искусства ради становления мастером тьмы. Сейчас он мог сделать только акцент на силу зла, что еще пока дремлет в его теле, и на четыре стихии, что все еще находятся в начальном этапе своего развития. Снаряжение под идею Эрика стоило слишком дорого, и юноша не мог себе этого позволить, что сильно опечалило его. Эрик прогуливался по улицам города. Он размышлял над тем, что ему делать, а попутно наблюдал за новыми жителями города. В основном здесь собрались две силы, армия бесов и падшие. Бесы представляли 8 сильных кланов с пустоши, и их цель состояла в удержании города любой ценой. Вторая сила была представлена людьми, рожденными в темном альянсе. Те, кто проповедует праведные силы, называют этих людей падшими из-за их злой силы. Падшие пришли сюда вместе с 8 группами наемников из крепости Дьявольских камней. Причина их пребывания в городе довольно непонятна, так как никто не смог дать Эрику вразумительного ответа. Помимо этих 2 групп здесь были и другие расы: вампиры, людоеды, волкеры и некоторые другие, о ком Эрик пока ничего не знал. После целого дня прогулок по городу Эрик понял некоторые особенности темного альянса. Они были точно такими же, как обычные люди, и даже их характер не сильно отличался. Разница была в том, какую силу они развивают, а также в том, что здесь дозволено гораздо больше, чем в праведном мире. Например, Эрик должен был скрываться в праведном мире для того, чтобы не привлекать к себе внимание, так как малолетний мальчик, что ведет себя как взрослый, живет в диком лесу в одиночку и участвует в безумных сражениях, может вызвать кучу неприятных подозрений и даже проверку личности, что могло подразумевать и чтение мыслей, что было очень плохо для Эрика. А здесь тот, кто скрывает свою силу и характер, будет считаться подозрительным, так как мастера тьмы очень открыто и не прячут за ложью свою натуру. То есть юноша должен сразу показать свою темную природу, и если она впечатлит других, то он даже может получить приглашение от сильных семей и организаций. Он обязан вести себя так, как должен вести себя мастер, проповедующий злой путь, но он не должен забывать о традициях и законах мира тьмы, лишь сильный получит признание и уважение. Вечером Эрик остановился в небольшом кабаке. Заказав еды, он решил провести здесь побольше времени, чтобы отдохнуть. Денег у юноши на жилье не хватало, а ночевать на улице ему не хотелось. Кроме того, здесь было много народу, кто думал так же, как и он. Выпившие падшие становились такими же, как и любой нормальный человек. Болтливые и немного несносные, в общем, обычные выпившие люди. Но алкоголь хорошо развязывает язык, и Эрик ухватился за эту слабость, время от времени из-под тишка задавая провокационные вопросы, которые в нормальной ситуации не задашь. Внезапно неподалеку от Эрика раздался громкий спор пьяных падших. «Черт, я же говорил, что надо было делать ставку на того раба. Не говори, что я во всем виноват. Это, между прочим, ты сказал, что он не сможет справиться с тем монстром. И я повелся как дурак. Ты виноват, что я проиграл свою ставку. Ты на драку нарываешься? Это ты кричал мне, что знаешь о силе этого монстра, и она превосходит людей. Ну». Эрик повернулся к соседу за его столиком, что жадно глотал вино из большущего бокала, и спросил, о каких ставках идет речь. Мужчина поставил бокал на стол, громко рыгнул и, улыбнувшись, ответил: «Пацан, это все кровавая яма, самое развращенное место в нашей глуши. Ха-ха-ха, были бы у меня горы денег, то я бы остался там жить. Много слышал о кровавой яме, но так и не понял, что там к чему. Не могли бы вы мне поведать эту тайну, а я угощу вас еще бокальчиком вина. О-о-о, а ты умеешь уговаривать. Хорошо, слушай внимательно. Извините, прерву на чуть-чуть. Эрик повернулся к официантке и крикнул. Красавица, вина мне. Ха-ха-ха, не поймите неправильно, не люблю быть должным. Так что продолжим, когда принесут вина. Так хотя бы горло не пересохнет. Не так ли? Твоя правда, малыш. Когда бокал вина коснулся стола, мужчина продолжил. Кровавая яма – это арена смертельных боев. Также там можно делать ставки на бойцов. Как насчет участия? Есть ли какие-либо ограничения? Участие? Ха-ха-ха. Малыш, кровавая яма – это не место для игр. Знаешь ли, там люди сражаются на смерть. Кроме того, там только подонки. Самые кровожадные монстры со всех окраин Волчьих Врат. Тебе там не место. Хэм-эм-эм. Думаете, что я паинька? Маленький слабенький мальчик, который не способен на что-то плохое. Деньги на вино, мне, знаете ли, выдал не папочка на карманные расходы. Я получил их, убивая противников, так, что я, похоже, такой же подонок, как и те, кто сражаются на арене. Мужчина поставил вино на стол и, усмехнувшись, произнес. Ну, так покажи мне, щенок ты или матерый волк, а я, пожалуй, сделаю ставку, в котором бою ты умрешь. Хорошо, тогда я убью всех, кто встанет у меня на пути, а вы мне подарите немного деньжат. Идем. Хочу посмотреть, насколько крепки твои нервы. На арене их быстро и беспощадно сломают. Если доставишь мне удовольствие, то я сам похороню твое тело. Эрик отрицательно покачал головой. Вы так и не сказали, какие ограничения там. Мужчина показал злобную улыбку и сказал. Нет никаких правил или ограничений. Есть только один закон. «Убей или умри». В голосе мужчины содержалась скрытая сила. Он пытался подавить юношу своей жестокой аурой, но Эрик просто проигнорировал ее и радостно воскликнул. «Так просто. Как скоро я могу принять участие в поединке?» Мужчина не стал игнорировать то, что его аура не подействовала на юношу и тут же выдал указание. «Завтра вечером приходи к арене во внешнем кругу города. Так быстро, а не надо сдавать экзамен или подавать какую-либо заявку на участие. Вообще надо, но для этого кровавая яма использует кураторов. И тебе повезло, малыш, я один из кураторов». Мужчина засучил рукав и показал кроваво-красную татуировку, которая блестела в тусклом свете свечей. Казалось, будто она начерчена свежей кровью. На татуировке изображался кровавый бойцовский пес, символ кровавой арены. Эрик задумался, а потом непонимающе спросил. «Подождите-ка, а я должен вам платить за это? Ха-ха-ха, нет, но ты сначала должен победить, прежде чем спрашивать о подобном. О-о-о, ну это хорошо, а то я не очень-то богат. А могу я заработать на поединках?» Мужчина почесал лоб, не понимая ситуацию. «Этот юноша либо имеет толстую кожу, как у носорога, либо он туп, как пробка. Да, какими бы ужасными ни казались поединки в кровавой яме, они не противоречат законам Темного Альянса. Победитель забирает жизнь и все имущество врага, а также ты будешь иметь процент от ставок, на которых зарабатывают организаторы. Твой выигрыш от ставок ограничен только количеством токенов. После каждой победы ты получишь один токен, который равен серебряной монете. По правилам, за один раз ты можешь сразиться с 5 бойцами арены и получить 5 токенов. То есть ты получишь 5 серебряных монет. Это немного. Уныло вмешался юноша. Ты не понял смысл токенов. После того, как ты придешь в следующий раз, они уже будут у тебя. И если ты одержишь еще 5 побед, то твой выигрыш составит 10 серебряных монет. И так каждый раз, пока ты не соберешь 100 серебряных токенов. После этого они будут заменены на золотой токен. Один золотой токен будет равен 5 победам. После 500 побед 100 золотых токенов будут заменены на кровавый кристалл. Их стоимость равна 20 победам за один кристалл. И не забывай, что кровавые кристаллы делятся на 3 уровня по своей силе, что дает дополнительные возможности для высших миров, где также существует кровавая яма. Чем дальше, тем сложнее, но выигрыш становится очень большим. Ты не сильно далеко забегаешь, ты еще никого не победил. Ничего, скоро все сам увидишь. Мужчина посмотрел на Эрика и увидел, как его красные глаза стали дьявольски светиться. Даже он, воин высокого уровня, должен был признать, что аура, выпущенная Эриком в этот момент, была ужасающей. Кажется, завтра арена увидит нового монстра. Мужчина воодушевился этим и спросил. Меня зовут Кадмий, а как тебя записать? Цербер. Хорошо, Приходи завтра вечером к арене и найди меня. Я все подготовлю, только не опаздывай. Это будет неуважительно к организации, потому тебя могут не пустить в следующий раз. Не опоздаю. Утром Эрик отправился на прогулку за пределы города и остановился в одном далеком уединенном месте. Он сел на вершине костного хребта, оставленного большим монстром. Его разум погрузился во внутренний мир. Там его уже ждала Мира. Что случилось? Почему ты заблокировал меня? Потому что ты стала бы отвлекать меня. Я решил на некоторое время остаться в волчьих вратах. Тебя так привлекла награда от этой жуткой арены? Нет, я могу получить все то же самое, просто охотясь на мастеров тьмы. Но тогда я буду практиковать только методы убийства. Но я должен сражаться и набираться опыта, так как если столкнусь с кем-то сильным, кого не смогу убить с первого удара, это будет большой проблемой. Нужно решить ее. Что ты там опять напридумывал? Кто сказал тебе, что ты не справишься и зачем вообще драться? Если не можешь убить сразу, то отступи и атакуй, когда будешь готов. Да, да, не ругайся. Я кое-что понял недавно. Помнишь наш вход в Змеиное ущелье? Вопросительный знак. Когда я сказал Хаксли об ночной атаке, она не стала слушать меня и пошла в бой. Она ни капли не сомневалась в наших способностях. И тут я понял, что стал слишком сильно зависеть от своих теневых искусств. А ведь они несовершенны. При свете дня я становлюсь слабее и не могу творить те чудеса, которые создаю ночью. Поэтому я подумал, а почему бы не заняться развитием тех навыков, которые я постоянно игнорирую. Я вообще-то не так слаб, как сам считаю. Кровавая яма станет отличным местом для практики. Здесь я откажусь от своих теневых искусств ради одной цели – сделать себя сильнее. Ты сам послушай, какие глупости ты сейчас говоришь. Зачем отказываться от теневых искусств, которые не раз спасали тебя от смерти? Не раз спасали от смерти, меня приходилось спасать, потому что я был слаб. Если решу эту проблему, не придется больше полагаться на теневые искусства для побега. Я не буду отступать и уничтожу всех своих врагов. Ладно, поступай, как знаешь, но я тебя предупредила, не выйдет из этого ничего хорошего. Лучше откажись сейчас, иначе будет поздно. Извини, уже поздно. Глава 150. Поля боя сильнейших воинов. Вечером, как и было обещано, Эрик прибыл к арене. Она располагалась во внешнем круге города и имела внушительные размеры. Арена представляла собой огромный шатер, высотой в 15 метров и диаметром в несколько сотен метров, под которым и находилось истинное поле боя для гладиаторов. Внешний шатер казался весьма ненадежным, так как ткань, натянутая поверх шатра, постоянно подрагивала от ветра, а в некоторых местах были оторванные листы, которые дико хлопали на ветру. Если всмотреться в саму постройку, то можно было понять, что она также покачивается и дрожит. Вокруг шатра были расставлены колья, на многих из них были подвешены изуродованные тела. Большая стая черных воронов восседала на веревках, поддерживающих натянутый тент. Они с жадностью поглядывали на тела, а иногда даже спускались и пировали. На главном входе в шатер было большое изображение кровавого пса арены, как символ арены, а также символ темного клана, что управляет кровавой ямой. На входе стояло несколько охранников. Что удивило Эрика так, это то, что они были из расы людоедов. Жуткая раса с ошеломляющей силой. Внешне они были похожи на бесов, даже их родина была похожа, все они исходили из диких пустошей. Разница между бесами и людоедами была такой же, как разница между людьми и эльфами. Людоеды превосходили своих сородичей, как в интеллекте, так и в физической силе. Людоеды имели рост в 2,5 метра, и это еще считалось нормой. Бывали и великаны, переваливающие за 3 метра, а о физической силе даже упоминать не стоит. Такой монстр может голыми руками остановить быка и свернуть ему шею, будто это была надоедливая собачонка. «Ты кто?» – обратился стражник, опустив голову вниз и пытаясь разглядеть мелкого человека перед собой. Эрик поднял голову и не мог не удивиться их высокому росту. Потом, видя недовольство на лице стражника, Эрик произнес: «Цербер пришел на арену участвовать в поединке. Мой куратор Кадмий, и он велел прийти сюда вечером». Людоеды переглянулись между собой и пропустили Эрика. «Проходи, твой куратор сейчас на арене, у него как раз ответственный поединок». Эрик прошел внутрь, еще раз бросив удивленный взгляд на людоедов. Он был им только до пояса, конечно, это было в основном из-за того, что у него было детское тело, но не было гарантий, что он вырастет довольно сильно за следующие годы, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Внутри было очень просторно. Огромные колонны из толстых стволов деревьев и толстые балки составляли единую мощную конструкцию, надежно удерживающую всю постройку над головами зрителей и гладиаторов. Вверху на потолке были подвешены странные камни, от которых исходило яркое свечение, позволяющее всем, бойцам и зрителям, видеть происходящее на арене. Арена была круглой с ровными рядами стульев вокруг. Количество рядов превышало 10, и все они постепенно становились выше и выше, что позволяло задним рядам хорошо видеть то, что происходит на арене. Зал был заполнен на 2/3, что было явным показателем популярности смертельных боев на арене. В центре на песчаной арене сражались 2 человека в тяжелых доспехах. Сегодня они были главным зрелищем. Еще до прихода на арену Эрик смог узнать, что самые крутые поединки происходят в начале, а потом они сводятся к самым незрелищным и скучным сражениям, на которые мало кто остается. Сегодня было 3 сражения между темными лордами и 2 уже закончились. Остались лишь куратор Кадми и его противник. Оба бойца постоянно сталкивались в жестоких столкновениях, что поднимали пыль с земли и заставляли трибуны дрожать. Яркое зрелище захватывало дух каждого, ведь это был явно прекрасный поединок между равными противниками. Яростный звон металла, щелканье стальных доспехов, возгласы людей и неистовый рев энергии на поля боя заставили кровь Эрика кипеть от желания. Он хотел поскорее выйти на арену и устроить свой собственный поединок. Глаза Эрика светились от происходящего. Враги, словно 2 неистовых зверя, сталкивались мечом к мечу. Их тела вздрагивали и отступали, а затем снова бросались друг на друга. Вспышки энергии были похожи на фейерверки, а россыпи иск походили на искрящийся снег, что опадал на землю. Эрик внимательно следил за поединком, но не забывал проверять окружение. Он хорошо чувствовал множество сильных аур среди зрителей. Эти бойцы были похожи на затаившихся тигров, что спрятались в стаде овец. Какими бы обычными они ни казались, на фоне других обычных мастеров они становились самыми яркими и заметными. С их гордой аурой они походили больше на королей, что пришли насладиться шоу. Среди множества сильных аур Эрик определил 3 самые выдающиеся. Это был огромный бес с сожженным лицом. Его мускулистое тело было таким широким, что он занимал сразу 3 места, и из-за его жуткой ауры к нему не подсаживался никто. В итоге он сидел в гордом одиночестве. Эрик мимолетным взглядом сразу понял, кому принадлежит этот монстр. На его плече был знак кроваво-красный молот, один из 8 темных кланов бесов. Недалеко от Эрика сидел еще 1 человек. Это была симпатичная девушка с миниатюрным телом, длинными шелковистыми волосами, детским наивным личиком и глубокими чистыми глазами цвета неба, в общем, милашка. Но жуткая дикая аура была такой страшной, что она казалась еще свирепее беса с сожженным лицом. Рядом с ней сидели еще люди, но судя по виду непринужденности, они были ее свитой. А 3-м человеком была женщина слева от Эрика. Юноша не заметил, когда она подошла, но едва увидев ее, Эрик чуть не потерял себя в ее бесконечном очаровании. Эта женщина была совершенно иной. От нее не исходило враждебности, а лишь какое-то манящее чувство соблазна. Она не была выдающейся красавицей, но обладала прекрасной фигурой с округлыми ягодицами и пышной грудью, а все это было упаковано в открытую одежду настоящей искусительницы. Демоница не мог не подчеркнуть Эрик. Он любил девушек, но не был падок, как многие мужчины. Вот только она смогла зацепить его. Юноша прикусил губу, и манящее ощущение от женщины сменилось болью. В этот момент он понял, что по своей неопытности попал под действие чар. Эта женщина была олицетворением одного из грехов похоти. Мужчины и женщины, что посвятили себя этому греху, сильны, даже очень сильны, и они получают свою силу, не сражаясь в бесконечных битвах, а с помощью интимной близости. Они проводят ночь с партнером, осушая его досуха, пока от человека не останется ничего, кроме безжизненного тела. Наконец, бой на арене стал подходить к своей кульминации. Кадмий стал сдавать свои позиции. Его оттесняли назад. В этот момент Эрик услышал странный возглас зрителей. Кажется, Кадмий скоро убьет своего противника. Да, ему уже надоело играться с ним. После этого Эрик сразу пристально посмотрел на арену. Там Кадмий отступал назад, но его меч не стал медленнее, и он все еще мог свободно уклоняться от атак. В этот момент что-то произошло. С его рук упали наручи, а с ног отвалились утяжелители. И вдруг Кадмий резко ускорился и исчез из поля зрения Эрика. Юноша не поспевал за движениями этого воина. Внезапно за противником Кадмия появилась размытая тень и меч, что пробил броню и прошел сквозь тело врага. Кадмий поднял своего противника пронзенного мечом, а затем произошло нечто необыкновенное. Из тела врага потекла кровь, но она не падала на землю. Она стала сжиматься в маленький светящийся красный шарик. Когда свечение потухло, Кадмий бросил на землю своего противника. Тело павшего упало на землю и, казалось, будто все оно переломано и больше похоже на тряпку. Осушил его досуха. Невероятно. Никогда не видел подобного. Мысли Эрика проносились хаотично в его голове. Здесь столько реально сильных противников. Когда рабы забрали тело противника, на арену вышла следующая пара. Эрик видел их силу и был впечатлен, хотя не настолько, как прошлым поединком. В этот раз на арене встретились два беса с силой старшего демона-солдата. Их бой был больше похож на петушиное представление. Они просто сталкивались в прямом противостоянии без каких-либо уловок и трюков. Раса бесов имеет впечатляющую силу, но их интеллект довольно слаб, и они, скорее, дикари, с отсутствием разумности, как в жизни, так и на поле боя. Поэтому они имеют очень мало уникальных навыков и полагаются на свою силу и количество. Когда Эрик ранее с ними сражался, то они немного разочаровали его как противники. Сражаться с толпой воинов, которые не могут подойти к делу с умом и сражаются как простая неорганизованная банда идиотов, не весело. В этом нет ничего захватывающего. Они могут дать серьезное сопротивление, но не более того. Весь поединок занял не более 8 минут. После жесткого сопротивления один из бесов пал на землю, и второй противник без каких-либо колебаний добил его. Беса даже не смутило, что он убивает собственного сородича. После этого бес поднял оружие врага и громко заорал на всю арену. Он обозначал собственную победу и что сила и оружие врага теперь будут с ним. Бесы были язычниками и поклонялись демоническим богам. Они верили, что забрав оружие врага, они забирают его силу, выпив кровь врага, они забирают его душу и умения. В этот момент к Эрику подошел высокий крепкий мужчина. Это был Кадмий. Он уже снял свои доспехи и забрал свой приз. На лице у него была широкая яркая улыбка. Он подошел к Эрику и, хлопнув его по плечу, рассмеялся. «Ха-ха-ха, малыш, ты видел, как я его?» «Конечно, вы сильны. Однажды нам нужно будет смахнуться. Ха-ха-ха, а ты смелый раз бросаешь мне вызов. Но придется подождать, пока дойдет твоя очередь». Эрик удивленно переспросил. «Мне еще и в очереди надо будет стоять? Ты думаешь, что легко бросить вызов кому-то конкретному? Разочарую тебя. Чем больше воин сражается на арене, тем больше появляется желающих с ним сразиться. У меня сейчас таких целая тетрадь. Правда, многие умирают еще до встречи со мной, из-за чего появляется путаница в последовательности боев, но противников не становится меньше. Меня тоже будет так, да. Если сегодня победишь на арене, то обязательно появятся желающие раздавить тебя. Я это гарантирую. А теперь пошли в комнату подготовки к участию. Хорошо, жду своего боя с нетерпением. А-а-а, ты будешь рад. Я выбрал тебе 5 отличных противников. И сам вдоволь посражаешься и зрителей развлечешь. Глава 151-152. Гнев и кровь. Для каждого участника была создана специальная комната, где он мог отдохнуть перед своим боем и подготовиться как физически, так и морально. Многие бойцы испытывали жесткое давление перед боем, что могло сильно повлиять на их результат. Именно поэтому каждая комната была изолирована и подлежала строгой охране. В небольшой комнате, куда зашел Эрик, был стол, два стула и небольшая скамейка, а на столе горели 3 свечи в подсвечнике. Минимум удобств, все, что нужно для подготовки. Эрик сразу положил тяжелую сумку на стол и сел на стул. Раскрыв сумку, он достал оттуда кожаные нарукавники и кожаные поножи. На талию он повесил пояс с 4 креплениями под короткие мечи.